Скоро ты выйдешь отсюда. Лаура уладит твои дела по-своему, и через несколько месяцев ты будешь на свободе. Сможешь опять надеть туфли. Валанс встал, чтобы зажечь свет. — Не зажигай, — сказал Тиберий. — Мне хочется глядеть в темноту. — Ладно, — сказал Валанс, опять усаживаясь. — Думаешь, Лоренцо оставил бы меня гнить в тюрьме? — Да. — Ты прав, — вздохнул Тиберий. — Надо будет навестить его, когда он попадет туда сам. Мы с ним займемся латинскими переводами. — Не уверен, что это хорошая идея. — Нет, правда. — А хочешь знать, почему я украл все эти бумажки из Ватиканки? — Ну, скажи. — Потому что мне хотелось, чтобы святая совесть раз в жизни поучаствовала в какой-нибудь забавной проделке. И клянусь тебе, Валанс, она действительно забавлялась. Видел бы ты ее возбужденную физиономию, когда она оставляла эти небольшие свертки под столами. Она обожала наши зашифрованные записки. Ладно, она умерла, но она действительно успела позабавиться. А теперь надо надеть туфли. Тиберий встал, зажег свет и наклонился, чтобы вытащить туфли из-под кровати. — Готово, — сказал он. — Быть может, ты никогда больше не увидишь мои ноги, консул. Валанс улыбнулся и пожелал ему спокойной ночи. Лаура и Нерон ждали его напротив участка. Валанс перешел улицу и направился к ней. — Забыл поцеловать его от тебя, — признался он. — И правильно сделал. Целовать человека от кого-то — просто абсурд. Это прислал Лоренцо. Лаура быстро вскрыла конверт. Тут кольцо, его епископский перстень. Он разрезал его пополам. Он отдает его тебе. Разве он имеет на это право? Нет. Какое-то время все трое шли рядом. Затем Нерон вдруг остановился посреди улицы. Скажите, мсье Валанс, сколько они еще будут держать там Тиберия? В худшем случае полгода. Нерон стоял неподвижно, что-то соображая. — Ладно, — сказал он наконец и поднял голову. — Скажите ему, чтобы ни о чем не беспокоился. Он важно протянул руку Валансу, осторожно поцеловал в губы Лауру и небрежной походкой пошел прочь. В его отсутствие, — бросил он через плечо, — я сумею сохранить империю. Конец книги. Декабрь 2009 года. Читал Сергей Кирсанов.